Книга третья. Свинячьи выкрутасы. Глава 21. Снова управителя преисподней с жалобами на несправедливость. Опять конфуз. Родился поросенком. Скинув кожаные ризы вала, мой несгибаемый дух воспарил над крошечной полоской лань-ляня. Жизнь валом тоже получилась невеселой. После бытия ослом владыка Янь-Ло объявил, что я возрождаюсь человеком, а появился я на свет из этой коровы со змеиным хвостом. Не терпелось предстать перед владыкой преисподней и выбранить за то, что он одурачил меня. Но я еще долго кружил над лань-лянем, не в силах покинуть его. Я смотрел на окровавленную тушу вала, смотрел на лань-ляня, который горестно рыдал, припав к его голове, смотрел на тупое выражение лица своего долговязого сынка Дзинь-Луна, на лань-ляня-младшего, которого родила моя наложница Инчунь, на грязную, всю в соплях и слезах мордашку его приятеля Мо Яня и на многие другие лица, которые вроде бы видел раньше. Ну вот, тело вала оставлено, его память начинает слабеть, уступая место памяти Симэньнао. Как же так? Я ведь человек добропорядочный и не должен был умирать, а меня расстреляли. Даже владыке Янь-Ло пришлось это признать, но исправить ошибку было уже невозможно. «Да», — холодно заявил он, — «случилась ошибка, как ты сам сказал. Ну и как быть?» Я не имею права позволить тебе снова стать Симэньнао. Ты ведь уже два перерождения прошел и должен ясно понимать, что время Симэньнао давно вышло. Дети его взрослые, его труп сгнил и обратился в прах, а его дело — в пепел. Старые счета давно закрыты. Может, лучше оставить все эти невеселые воспоминания и наслаждаться жизнью? Я упал на колени и, стоя на ледяном мраморе пола, мучительно выдавил: «Великий владыка, я тоже хотел бы забыть все это, но не выходит. Эти воспоминания мучительны, как гнойник на кости. Они опутали меня, словно стойкий вирус. Я вспоминал о страданиях Симэньнао, и когда был ослом, вспоминал, как со мной несправедливо обошлись, когда был валом. Я так страдаю от этих стародавних воспоминаний, владыка». «Неужели на тебя не действует эликсир забвения тетушки Мэн? Ведь он в тысячу раз сильнее сонного порошка», — недоумевал владыка Янь-Ло. «Или ты отправился на Ван Сянтай, не выпив его?» «Ван Сянтай — возвышение в преисподней, откуда душам дают взглянуть на родные места». «По правде говоря, владыка, при возрождении ослом я и впрямь не стал пить эликсир этой старухи. А когда возрождался валом, эти два демона зажали мне нос и насильно влили в рот целую чашку. А чтобы не выплюнул, рот драной тряпкой заткнули». «Странно». Янь-Ло повернулся к одному из паньгуаней. «Разве посмеет мамаша Мэн подделать эликсир?» Тот замотал головой, отвергая предположение владыки преисподней. «Симэньнао, ты должен понимать, что больше так продолжаться не может. Если каждая душа будет такую строптивость выказывать, у меня тут в аду черт знает что получится. Памятуя, что в прошлой жизни ты совершил столько добрых дел и хлебнул горя в лечении осла и вала, мы, в виде исключения, милостиво отправим тебя в далекую страну, где общество стабильно, народ живет в достатке, да и места там круглый год красивые. Твоему будущему отцу 36 лет. Он в той стране самый молодой градоначальник. Будущая мать твоя, певица, нежная и красивая, побеждала на многих международных конкурсах. Ты у них будешь единственным сыном, и они будут печься о тебе, как о драгоценности. Отец твой пойдет в гору, в 48 лет станет губернатором провинции, мать, достигнув среднего возраста, уйдет из искусства в коммерцию, станет владелицей известной косметической компании. Отец будет разъезжать на Ауди, мать на БМВ, ты на Мерседесе. Будешь всю жизнь наслаждаться славой и богатством, всегда иметь успех у женщин. Этого достаточно, чтобы возместить тебе все страдания и унижения, испытанные при перерождениях. Он постучал пальцами по столу, на какое-то время замолчал, подняв взор к мрачным сводам зала, а потом многозначительно подытожил. «Так и сделаем. Думаю, ты будешь доволен». Но папаша Яньло снова обвел меня вокруг пальца. На этот раз при выходе из зала глаза мне завязали черной повязкой. На Ван Сянтае, под затхлыми дуновениями преисподней, я продрог до костей. Тамошняя старуха осыпала меня хриплыми проклятиями за наговоры владыки ада. Она звонко стукнула меня по черепу твердющей ложкой из эбенового дерева. Потом схватила за ухо и, орудуя этой ложкой, стала вливать мне в рот свое варево. Гадость страшная. Просто смесь помета летучих мышей с черным перцем. — Чтоб тебе захлебнуться, свинья тупорылая! Это ж надо! — посмел назвать мой отвар ненастоящим. Чтоб и ты захлебнулся, и память твоя, и твоя жизнь в прошлых перерождениях. Пусть у тебя останется лишь вкус помоев и дерьма. Пока эта злыдня меня изводила, от державших меня демонов доносились презрительные и злорадные смешки. Все так же в руках демонов я нетвердой походкой спустился с возвышения, и мы помчались, почти не касаясь земли, словно паря в небесах. Я ступал по чему-то мягкому, будто по клочьям облаков. Пару раз пытался раскрыть рот, чтобы задать вопрос, но мохнатая лапа тут же затыкала мне его чем-то невыносимо вонючим. Неожиданно вокруг разлился кисловатый запах, как от перебродивших винных выжимков или бобового жмыха. Да ведь так пахнет на скотном дворе большой производственной бригады деревни Симаньтунь. Силы небесные! Воспоминания о жизни волом еще живы? Неужели я еще вол? Неужели все, что было до того, мне приснилось? Чтобы отделаться от этого кошмара, я отчаянно забарахтался и взвизгнул. Этот звук так перепугал меня, что я открыл глаза. Вокруг копошились 10 с лишним живых комочков. Черные, белые, желтые. Были и черно-белые вперемешку. Перед ними на боку лежала белая свиноматка. Раздался чрезвычайно знакомый голос. В нем звучало радостное удивление. «16-й! Владыка небесный! 16 поросяток!» — принесла наша свинья. Я усиленно моргал глазами, чтобы очистить их от слизи. Еще не видя себя, я уже понял, что переродился поросенком, что все эти дрожащие, копошащиеся, повизгивающие на все лады маленькие существа — мои братья и сестры. Глядя на них, я представлял, как выгляжу сам, и был вне себя от гнева. Проклятый старый пройдоха Янь Лован опять одурачил меня. Терпеть не могу свиней, этих грязнуль. Скорее снова возродился бы ослом или валом, но уж никак не вывалившийся в навозе свиньей. И я решил заморить себя голодом, чтобы быстрее вернуться в загробный мир и свести счеты с владыкой ада. Стоял палящий зной. Но склонивший на стену хлева сочные листья подсолнух еще не расцвел, поэтому, скорее всего, шел 6-й месяц. В хлеву тучами велись мухи, над ним кружили полчища стрекоз. Ноги мои быстро крепли, зрение стремительно улучшалось. Я разглядел людей, принимавших у свиноматки потомство. Это была Худжу, старшая дочь Хуантуна, и мой сын Цзиньлун. При виде его лица, такого знакомого, кожа на теле натянулась, голова стала раскалываться от боли, словно мое большое человеческое тело, мою мятежную душу заключили в крошечное поросячье тельце. «Как это тяжко! Как мучительно! Дайте же мне свободу! Дайте встать во весь рост! Дайте вырваться из этой грязной, омерзительной поросячьей оболочки! Дайте вырасти и вернуть мужественный облик Симэньнао!» Но все это, конечно, невозможно. Я отчаянно вырывался, но Худжу подняла меня на ладони и потрепала за ушко. «Цзиньлун, у этого вроде бы судороги. Ай, хрен с ним. Все равно у матки сосков на всех не хватит. Сдохнет один-другой, и ладно», — злобно бросил тот. «Ну уж нет. Пусть все живут». Худжу поставила меня на землю и вытерла всего мягкой красной тряпкой. Она обходилась со мной так нежно, было так приятно, что я даже хрюкнул, гнусно так, по-свинячьи. «Ну что, опоросилась? И сколько принесла?» — послышался зычный голос за стеной, и я в отчаянии зажмурился. Я не только узнал голос Хун Тайюэ, но и по манере речи понял, что он опять на прежнем посту. «Эх, Янь Ло Ван! Вот ведь наплел стрекороба. Драгоценным сыночком в семье чиновника возродит. В других краях. А сам зашвырнул поросенком в свинарник. Что это, как не стопроцентное надувательство? Интриган бесстыжий. Негодяй вероломный». Я с силой выгнулся назад, вырвался из рук Худжу и брякнулся на землю. Услышал собственный визг и потерял сознание. Очнулся я на больших мясистых листьях тыквы. Густая листва абрикоса загораживает жгучий солнечный свет. Унюхал запах йода и заметил разбросанные вокруг блестящие ампулы. Уши и зад болят. Я понял, что спасен и что чуть не умер. Передо мной вдруг возникло миловидное лицо. Вот кто, наверное, меня вылечил. Ну, конечно, это она. Моя дочь Бао Фэн. Училась лечить людей, но и скотине помогала. Рубашка с короткими рукавами в голубую клетку, бледное лицо, озабоченный взгляд. Она была чем-то обеспокоена. Потрепав меня за уши холодными пальцами, она сказала кому-то рядом: «Все в порядке, можно отнести в хлев, пусть матку сосет». В это время подошел Хун Тайюэ и стал гладить грубой пятерней мою гладкую шелковую шерстку. «Ты, Бао Фэн, не думай, что пользовать свиней ниже твоего достоинства». «А я и не думаю, секретарь», — спокойно ответила она, собирая сумку с лекарствами. «По мне, что скотина, что человек, какая разница?» «Вот и хорошо, что у тебя такое понимание», — одобрил Хун Тайюэ. «Председатель Мао призывает выращивать свиней. Это вопрос политический, и хорошо справляться с этим значит проявлять преданность ему. Цзиньлун, Худжу, понятно вам?» Худжу поддакнула. Цзиньлун, опершись плечом на хурму и свесив на бок голову, курил дешевую сигарету, что по 9 фэней пачка. «Фэнь. Мелкая монета. 1/100 юаня». «Цзиньлун, я ведь вопрос задал», — недовольно бросил Хун Тайюэ. «Да слушаю я, слушаю внимательно», — покосился на него Цзиньлун. «Или хочешь, чтобы я все высочайшие указания председателя Мао по свиноводству процитировал?» «Цзиньлун», — продолжал Хун Тайюэ, поглаживая мне спинку, — «ты все дуешься, знаю, но не забывай, что некий Ли Жэньшунь из деревни Тайпинтунь в газету с драгоценным образом председателя Мао соленую рыбу завернул, так 8 лет получил, и сейчас на исправительных работах в госхозе Шатань. А твое дело куда как серьезнее». «У меня все получилось ненамеренно. по сравнению с ним совсем другое дело. «Будь оно намеренно, под расстрел бы пошел!» — вскинулся Хун Таюе. «Знаешь, почему я тебя выгораживаю?» И он покосился на Худжу. «Худжу вон вместе с матерью твоей на коленях упрашивали. А главное, конечно, и сам могу о тебе судить. Происхождение у тебя хоть и негодное, но ты с малолетства вырос под красным знаменем. Перед культурной революцией мы именно таких и воспитывали. Окончил среднюю школу, человек образованный, то, что нужно для революции. Не думай, будто выращивать свиней недостойно твоих талантов. В нынешней ситуации это самая почетная, самая трудная задача. Поставив тебя сюда, партия проверяет, как ты относишься к революционной линии председателя Мао». Цзиньлун отшвырнул окурок, выпрямился и, склонив голову, слушал это внушение. «Вам очень повезло, но мы, пролетарии, про удачу не поминаем, мы оцениваем конкретную ситуацию». И Хун Таюе поднял меня, держа под брюшко на ладони, высоко над головой. «У нас в деревне свиноматка принесла сразу 16 поросят. Такое во всем уезде, во всей провинции редкость. А в уезде как раз ищут образец свиноводства». И он загадочно произнес уже не так громко. «Образец, понятно? Ясно, что значит это слово. Образцовыми считаются террасные рисовые поля в Даджае, добыча нефти в Дацине, сады в Сядиндзя, даже танцы для старух, что организовали всю Дзяджай. Почему бы нам, свиноводам Симэньтунь, не стать образцовыми? Ты вот Цзиньлун, когда пару лет назад ставил образцовые пьесы и привел силком Цзефана вместе с валом твоего отца в коммуну, разве не хотел создать образец?» Цзиньлун вскинул голову, глаза его возбужденно сверкнули. Зная характер сына, я понял, что в его талантливой голове с лету могла зародиться идея создать нечто, с сегодняшней точки зрения, вздорное и смехотворное, что, однако, могло в те времена снискать всеобщее одобрение. «Я уже стар», — продолжал Хун Таюе, — «и сейчас, заняв этот пост снова, надеюсь лишь, что смогу управляться с делами в деревне, дабы оправдать доверие революционных масс и начальства. Вы не такие. Вы молоды, у вас необозримые перспективы. Будете хорошо работать, успех делить вам. Ну а случись что, отвечать буду я». Он указал на членов коммуны, которые копали канавы и возводили стены в абрикосовой роще. «Через месяц у нас будет 200 свинарников садового типа, где планируется выращивать по 5 голов на человека. Больше свиней — больше удобрений. Больше удобрений — больше зерна. Зерно в руки идет, в сердце меньше забот. Глубже рыть траншеи, больше запасать зерна, не претендовать на гегемонию, поддерживать мировую революцию. Каждая свинья — это снаряд, выпущенный по империалистам, ревизионистам и реакционерам». Цитата из Мао Цзэдуна. «Так что 16 поросят, что принесла наша свиноматка, это, по сути, 16 таких снарядов. А наши свиноматки на самом деле — авиаматки, авианосцы, с помощью которых мы поведем генеральное наступление на империалистов, ревизионистов и реакционеров. Теперь вы, должно быть, понимаете важность назначения вас, молодых людей, на этот пост». Я слушал эти пафосные речи Хун Таюе, а сам не спускал глаз с Цзиньлуна. После нескольких перерождений наши отношения отца и сына постепенно ослабли и превратились в нечто вроде воспоминания, в этакую полустершуюся запись в родословной. Слова Хун Таюе подействовали на Цзиньлуна как сильный стимулятор. Его мозг пришел в движение. Сердце забилось, он рвался в бой. Потирая от возбуждения руки, он подошел к Хун Тайюе. Щеки у него привычно подергивались, большие тонкие уши подрагивали. Я знал, что такое у него бывает перед выступлением с пространной речью, но на сей раз никакой речи не прозвучало. Видать, жизнь пообломала, заставила повзрослеть. Он взял меня из рук Хун Тайюе и крепко прижал к груди. Я даже почувствовал, как бешено колотится его сердце. Наклонившись, он поцеловал меня в ухо. В образцовых материалах будущего этот поцелуй может стать важной деталью в жизнеописании знатного свиновода Лан Цзиньлуна. Спасая новорожденного поросенка от удушья, Лан Цзиньлунь провел искусственное дыхание рот в рот. Полумертвый, весь в синюшных пятнах, крохотный поросенок ожил и возвестил об этом повизгиванием. Поросенок спасен, но выбившийся из сил Лан Цзиньлун рухнул в свинарнике без сознания, успев твердо заявить: «Секретарь Хун, с сегодняшнего дня хряк мне отец, а свиноматка — мать». «Вот это ты верно сказал», — обрадовался Хун Тайюе. «Нам и нужна такая молодежь, которая ухаживала бы за общими свиньями, как за отцом и матерью».